тоже как бы в заключении, только условия жизни другие. Уехать им нельзя, служба и нелегкая. Сергей так думал, отвечал на вопросы своего любопытного тезки и его матери. Уже одеваясь, услышал тихо: «У меня брат где-то пропал, наверное, как и ты. 1,5 года нет вестей. Спаси его, Господи!» Сергей Морозов шел к своим лункам, порядочно нагруженный добром. И хлеб, и консервы, и пшено, даже сахар. Словно знала хозяйка, что не встретит она больше дровосека, судьба которого так сходна с судьбой ее брата. На крючках в уже замерзших лунках Морозов нашел еще 2 небольших налима. Хариусы в этот день не попадались. Выходной у них, что ли? Прошло меньше недели. В лес приехал сержант и приказал Авдею вести бригаду в Дебинский лагерь. Лес в распадке остался живой. Что больше всего удивило лесоруба в лагере, так это полупустые бараки. Бригада устроилась на дальних нарах, поправили скособоченную печку, расшуровали ее. Тотчас к печке подошли и окружили ее барачные старожилы, освобожденные от работы кто по болезни, кто по полной немощи. 2 узнали Машкова. Они работали под его руководством, пока не разлучили. Бригадир спросил их о житье, хотя и без вопроса было видно, что за житье у больных. Стояли они в порванных бушлатах, в изношенных халявах на распухших ногах, а в глазах стыла голодная тоска и надежда. Вдруг у новоселов найдется что-нибудь съедобное. Машков спросил, куда народ подевался. Увезли народ, 2 дня подряд увозили, куда-то на север, на новые прииски. Весть была страшная, но пришел Антон Иванович, бодро поздоровался, громко объявил: «Завтра на бетономешалку. 100 мешков цемента уже привезли, песок и гравий есть. Получил задание к середине мая закончить перекрытие и подняться на 2-й этаж. Оконные проемы зашивают, печки поставим, чтобы бетон схватывался в тепле. Не пугайтесь пустоты в лагере. В иные дни тут битком дают отдых транзитным, которые с теплохода. Среди них много слабых, старых, больных. Говорят, кроме Джурмы подошли теплоходы Ежов, Кулу и еще какой-то, не помню название. Женщин много привозят. Их тоже на прииски. Пока не додумались. Везут по той дороге, что вправо от трассы, вдоль реки. Там совхоз Эльген и лесозаготовки. Сплошь женские лагеря. Вчера последняя партия ночевала. Все жены и родственники врагов народа. Смотреть без слез нельзя. Интеллигентные, привыкшие к обеспеченной жизни. А тут и сроки от 5 до 15. Вот такие дела, ребятки. Ты как, Сережа, в норме? Заходи перед ужином, угощу чаем». Тревога висела над Дебинским лагерем. 130 оставшихся там заключенных пребывали в состоянии постоянной напряженности, теряли сон от одной мысли, что сейчас откроется дверь и нарядчик возвестит об этапе. Ближе к вечеру у вахты остановились машины. Из них высаживались заключенные, строились, по счету шли в зону. Это были женщины, закутанные до глаз, все в ватных брюках, халявах и в разношерстных платках. Все на одно лицо, старые и молодые. Из барака высыпали мужчины. Такой невероятный случай. Прибывших человек до 100 отправили в столовую. Там они поужинали, немного согрелись и тем же порядком с конвоирами прошли к 4-му угловому бараку. Значит, только на ночлег, чтобы утром отправить на тот самый Эльген, что ниже по Колыме. Общение с новенькими пресекалось строжайше. У барака все же крутились урки из лагерной обслуги. Выменивали курево, какие-то вещи. Их гнали, увертливо ловили, тащили в карцер. На входе в женский барак поставили охрану. Но уборная в зоне была одна, медпункт тоже один. В свете прожекторов то там, то здесь появлялись фигуры. Они испуганно по двое-трое переходили двор, ждали друг друга, тихо переговаривались. Все для них было страшно и чуждо. Когда Морозов шел от инженера, его путь пересекли 3 женщины, возвращавшиеся от фельдшера. Одна спросила: «Где мы находимся? Разве вам не сказали, это Дебин, 400 километров от Магадана?» И добавил: «Вас везут в совхоз Эльген, 100 километров в сторону. Вы из Москвы?» «Ленинградские, из Крестов», с оглядкой сказала пожилая. «Тут, говорят, очень плохо, верно это?» «Не весело», — ответил Сергей. «Правда, дело к лету». «О, Господи!» — вздохнула собеседница. «Вы давно здесь?» Он сказал и тут же спросил: «Как там в центре? Не успокоились?» «Нет», — ответили ему, — «берут и берут. Полны тюрьмы и пересылки». Рано утро мимо казармы прогремели 3 машины с фанерными коробами над кузовами. Пошли на Эльген. На стройке закрутилась, загудела бетономешалка. Пошел кирпич и раствор. Сергей стоял у рычагов, следил, как загружают емкость, включал подогретую воду, чтобы через короткое время опрокинуть в короб содержимое. Уже готовый теплый бетон. Его тачками возили по сходням наверх. Бригада работала слаженно, без понуканий. Антон Иванович заходил к ним оживленный, радостный, с удовольствием потирал руки. Наконец-то он снова на работе. В нем заговорил инженер. Профессиональное чувство заглушило тоскливое ощущение тюремщины. Дни становились длиннее. На припеке под полуденным солнцем можно было видеть, как плавится и сходит паром снег. Но после заката мороз сразу же сковывал мокрый снег, и ночи почти ничем не отличались от январских, только укоротились. Со стройки было видно, как по шоссе катились в 2 стороны машины. Грузы и люди шли на север, в сторону Ягодного. Дальстрой напитывался свежей кровью десятков тысяч новеньких. Те из них, что избежали скорого расстрела, вряд ли имели преимущество перед погибшими. В ту весну 1938 года на прииски везли людей в том состоянии безразличия и тупого ожидания конца, которое не отступает после многомесячного испытания ужасом или ожиданием смерти. Едва ли не все человеческое терялось еще на пороге Колымы, ставший символом безвозвратной каторги. Ни Павлову, ни Гаранину мыслящие люди не требовались, только мускульная сила, пусть и не очень крепкая, но все же способная держать в руках кайло, лом или рукоятки груженной тачки –